4. Я как-то не ожидал, что город уже весь разряжен к Рождеству. Еловые ветви, мишура, украшенные звездочками витрины, холодный, неласковый ветер с каналов, огни, ярмарочные лотки, велосипедисты, игрушки, краски и сладости, праздничный блеск и суматоха. Собачки, дети, сплетники, зеваки и носильщики. Клоуны в цилиндрах и шинелях, и танцующий крошка-шут в рождественском наряде, словно сошедший с картин Аверкампа. Я еще толком не проснулся, и все это казалось мне таким же нереальным, как мимолетный сон, приснившийся мне в самолете. Я видел Пиппу в парке. Там было много высоченных фонтанов, а в небе низко и царственно висела планета в сатурновских кольцах. «Ньюмаркт», — сказал Юрий, когда мы выехали к огромной круглой площади, на которой стоял сказочный замок с башенками, а вокруг раскинулся рождественский базар. Хвойные ветки чуть прихватило снежком, притопывают ногами торговцы в теплых рукавицах. Точь-в-точь картинка из детской книжки. «Ха-ха-ха, тут полицейских всегда толпы», — угрюмо сказал Борис, которого отбросил к двери, когда Юрий слишком резко завернул. По ряду причин я здорово нервничал из-за того, где нас поселят, и не собирался жить в каком-нибудь клоповнике или спать на полу. Но, к счастью, Мириам забронировала мне отель возле канала, в старой части города. Я бросил сумку, положил деньги в сейф и вышел на улицу, где меня ждал Борис. Юрий уехал парковаться. Борис бросил сигарету на булыжную мостовую, раздавил ее каблуком. «Я тут давненько не был». Изо рта у него шел пар. Он оценивающе разглядывал неброско одетых прохожих. «У меня квартира в Антверпене, потому что в Антверпене у меня дела. Тоже красивый город. Тот же свет, те же облака, как на море. Как-нибудь мы с тобой туда съездим. Но я вечно забываю, до чего мне и здесь нравится. Есть хочу, умираю. А ты?» Он ущипнул меня за руку. «Ты не против пройтись?» И мы побрели по узким улочкам, по промозглым аллейкам, куда не протиснется никакая машина, мимо бурых магазинчиков с запотевшими витринами, где были выставлены старые литографии и покрытый пылью фарфор. Пешеходный мостик через канал, коричневая вода, одинокая коричневая утка. Качается на воде пластиковый стаканчик. Ветер был резким, сырым, покалывал изморосью, и пространство вокруг казалось тесным, промозглым. «Разве каналы зимой не замерзают?» — спросил я. «Да, только это...» — он вытер нос. «Это все, наверное, глобальное потепление». В пальто и костюме с вечеринки он выглядел и неуместно, и в то же время абсолютно в своей тарелке. «Что за собачья погода? Давай-ка сюда зарулим. Ты как?» Грязный бар у канала, или кафе, или что уж там, был отделан темным деревом и украшен в морской тематике. Весла, спасательные круги. День за окном, а горят тусклые красные свечи. Внутри мутно, безлюдно. Дымный, давящий свет. Изнутри на подоконниках проступают капли воды. Меню нет. В дальнем углу доска стойка, на которой нацарапаны непонятные мне названия блюд. «Дахсуп», «Драхесрейс», «Капульсайнерсхотл», «Зюркулстампот». «Суп дня». Тушеное мясо с пряностями, серый горох с мясом или шпиком, квашеная капуста с пюре и шкварками. Нидерландский. «Давай я закажу», — сказал Борис и заказал нам еду, говоря, что самое удивительное — по-голландски. Принесли нам пиво, хлеб, колбаски и картофельное пюре со свининой и квашеной капустой. Все, как Борис любит. Борис с набитым ртом рассказывал, как в первый и последний раз катался по городу на велосипеде. Катастрофа. Полный провал. И до чего же он в Амстердаме любит навернуть свежие селедки, для которой, слава богу, сейчас был не сезон, потому что, судя по его рассказам, есть ее нужно так. Держишь за хвост и заглатываешь, раскрыв рот и задрав голову. Впрочем, слушал я его вполуха. До того смешался в этой новой обстановке, что с чуть ли не до боли обострившимися чувствами ковырялся в пюре, ощущая, как странность города буквально сдавливает меня. Запахи солода, табака, мускатного ореха, печально-коричневые, будто кожа старого переплета, стены кафе, а за ними темные закоулки, плеск солоноватых вод, низкое небо и старые здания подпирают друг друга с угрюмым, поэтичным, тронь и рассыплется видом. И казалось, что... Ну, мне казалось, что город этот с его вымощенным булыжником одиночеством — место, куда приезжают, чтобы уйти под воду с головой. Скоро пришел и Юрий, пыхтя, раскрасневшись. «С парковкой тут сложновато», — сказал он. «Простите», — протянул мне руку. «Рад видеть», — сказал он, обняв меня с такой искренней теплотой, что я аж вздрогнул, будто мы с ним старые друзья, которые 100 лет не виделись. «Все нормально». Борис, допивавший уже вторую кружку, заладил про Хорста. «Не понимаю, чего он в Амстердам не переедет?» — сказал он с наслаждением, откусывая от колбаски. «В Нью-Йорке ему все плохо. Ужас, ужас, ужас. А тут-то...» — он махнул рукой в сторону запотевшего окна, за которым виднелся канал. «Тут есть все, что он любит. Даже язык похож. Ему что нужно-то, чтобы быть счастливым? Чтобы жить счастливо, чтобы жить радостно. Да всего-то отвалить 20 кусков за детокс в этой его больничке, а потом приехать сюда, курить коноплю, да дни напролет торчать в музеях». «Хорст», — начал я, глядя то на Юрия, то на Бориса. «Да». «Он знает, что ты здесь?» Борис шумно хлебал пиво. «Хорста? Нет, не знает. Нам будет гораздо, гораздо проще, если Хорст обо всем потом узнает. Потому что...» — он слизнул с пальца капельку горчицы. «Подозрения мои оказались верными. Это сраный Саша спер картину. Брат Ульрики», — подчеркнул он. «А из-за Ульрики и Хорст начинает бледно выглядеть. Поэтому куда лучше, если я сам все разрулю, ясно? Окажу еще Хорсту услугу, а уж такой услуги он не забудет». «Что значит «разрулю»?» Борис вздохнул. «Все». Кроме нас в кафе никого не было, но он огляделся по сторонам, чтобы проверить, не подслушивает ли кто. «Короче, тут все сложно. Я 3 дня мог бы тебе объяснять, а могу и в 3 словах рассказать, что случилось». «А Ульрика знает, что это он ее взял?» Он закатил глаза. «Без понятия». Этой фразочке я еще давным-давно научил Бориса, когда мы с ним после школы бесились у меня дома. «Без понятия, закругляйся. Дымные сумерки над пустыней, опущены жалюзи. Пошевели мозгами, положа руку на сердце. И еще чего». Его лицо в тени, как и тогда. Золотой свет отражается от стеклянок дверей у бассейна. «Мне кажется, Саша дурак, если сказал Ульрике», — встревожно вставил Юрий. «Не знаю, что там знает Ульрика, чего не знает. Это все неважно. Между братом и Хорстом она выберет брата, и она уже не раз это доказывала. Я был думал...» Он широким жестом посигналил официантке, чтобы та принесла Юрию пиво. «Я было думал, что у Саши мозгов хватит, чтобы затаиться на время. Но куда там? В Гамбурге или Франкфурте он ее заложить не может из-за Хорста, потому что Хорст про это узнает в ту же секунду. Так он ее сюда привез». «Тогда слушай, если знаешь, у кого картина, надо просто позвонить в полицию». Ответом мне было молчание и такие непонимающие взгляды, как будто я вытащил канистру бензина и предложил устроить самосожжение. «Ну, правда», — не сдавался я. Официантка пришла, поставила на стол пиво, ушла, а Юрий с Борисом так и ни слова не проронили. «Ну, разве так не проще всего? Не легче? Картину найдут копы, а вы ни при чем». Тренькнул звонок, прогрохотала по булыжникам велосипедистка, прошуршали спицы, взметнулся ведьминский черный плащ. «Потому что...» — я переводил взгляд с Юрия на Бориса. «Если подумать, что с этой картиной творилось, что с ней могло приключиться? Не знаю, Борис, понимаешь ли ты вообще, сколько надо приложить сил, чтобы просто перевести картину с места на место? Да просто чтобы упаковать ее правильно. Зачем рисковать-то?» «Вот и я о чем». «Анонимный звонок в отдел по розыску пропавших произведений искусства. Там другие люди сидят, не такие, как все копы. Они и близко к ним не стояли. Картина им важнее всего. Они знают, что делать». Борис откинулся на спинку стула. Оглянулся, посмотрел на меня. «Нет», — сказал он, — «это очень плохая идея». Тон у него был такой, будто он разговаривает с 5-летним ребенком. «А хочешь знать, почему?» «Подумай, так проще всего. Тебе и делать ничего не придется». Борис аккуратно поставил пиво на стол. «Им проще всего будет вернуть ее в целости и сохранности. И еще, если я им позвоню...» «Черт, можно ведь было попросить Хобби им позвонить». Я обхватил голову руками. «Куда ни кинь, а вы ничем не рискуете. То есть...» Я устал, растерялся, а на меня смотрят глаза сверла. Думалось с трудом. «Если это сделаю я, а не кто-то из вашей... организации...» Борис громко хохотнул. «Организации? Ах!» Он так энергично замотал головой, что челка упала ему на глаза. «Ну да, наверное, нас можно назвать организацией, раз уж нас больше трех. Но сам видишь, нас не слишком много, и мы не слишком организованные». «Ты поел бы?» — нарушил напряженное молчание Юрий, глядя на мою тарелку с нетронутой свининой и картошкой. «Ему надо поесть», — сказал он Борису. «Скажи ему, чтоб поел». «Да пусть морит себя голодом, если хочет. Короче...» — Борис схватил кусок свинины у меня с тарелки и сунул его в рот. «Всего один звонок. Я сам позвоню». «Нет», — сказал Борис, внезапно ощерившись, оттолкнув стул. «Не позвонишь. Нет, не позвонишь ты никуда. Да заткнись ты!» Злобно перебил он меня, когда я попытался что-то сказать, и вздернул подбородок. Юрий вдруг коснулся моей руки. Я распознал это прикосновение. Старый позабытый язык, еще из тех времен, когда мы жили в Вегасе, и отец начинал на кухне качать права. Мол, чей это дом, кто тут за все платит? «И?» — царственно сообщил Борис, воспользовавшись тем, что я неожиданно умолк. «Я желаю, чтобы ты немедленно перестал нести всю эту чушь про позвонить». «Позвоню, позвоню», — продолжил он, когда я ему так ничего и не ответил, отмахиваясь от этого слова, будто оно было детским лепетом и значило что-то вроде «единорога» или «феечки». «Я знаю, ты хочешь нам помочь, но эта твоя идея нам не поможет. Так что ты про нее забудь. Никаких «позвоню». В общем», — дружелюбно добавил он, перелив часть своего пива в мой наполовину пустой стакан. «Как я говорил, чего этот Саш так спешит? Он что, трезво рассуждает, просчитывает все на 1-2 хода вперед? Нет. Саш, значит, свалил. Дружки его тут на него плохо влияют. Ему нужны деньги. И он так старался не попасться Хорсту на глаза, что вместо этого попался мне». Я промолчал. Да я и сам могу без проблем позвонить в полицию. Не стоило втягивать в это ни Бориса, ни Юрия. «Вот ж нам повезло, правда? И наш грузинский друг, денег у него куча, но он настолько далек от мира Хорста, и коллекционер из него настолько никакой, что он даже и не знал, как эта картина называется. Просто птичка, желтенькая птичка. На вишне ему верит, думает, что он и вправду видел картину. А это очень важный мужик здесь, в сфере недвижимости. И тут, и в Антверпене. Бабла куча. Вишни он, почти как отец родной. Но, понимаешь ли, человек он не самый образованный». «И где она сейчас?» Борис энергично потер нос. «Не знаю. И они нам не скажут, верно ведь? Но Витя все держит на контроле. Говорит, знает покупателя. Встреча уже назначена». «Где?» «С этим пока не определились. Они уже раз 5 места меняли. Параноики», — добавил он, вертя пальцем у виска. «Может, придется подождать денек-другой. Могут нам вообще за час сообщить». «Вишня», — начал было я и осекся. «Витя — это уменьшительно от Виктора. Так звали Вишню. Но Вишня — это ведь только прозвище. И про Сашу я ничего не знал. Ни возраста, ни фамилии, ни как он выглядит. Да вообще ничего, кроме того, что он брат Улирики. Да и брат ли он ей на самом деле? Борис ведь братьями называл всех подряд». Борис облизывал жир с пальцев. «У меня такой был план — замутить что-то у тебя в отеле. Типа, понимаешь, ты американец, денег куры не клюют, очень интересуешься картиной. Они...» Он понизил голос, потому что официантка как раз принесла ему очередную кружку пива. Юрий вежливо закивал, придвинулся поближе. «Они придут к тебе в номер. Обычно это так делается. Все, значит, по-деловому. Но...» Он легонько пожал плечами. Они в этом деле новички, поэтому параноят. Хотят на своей территории встречаться». «И где же?» «Да не знаю еще. Говорю же. Они все время меняют место. Если хотят, чтобы мы подождали, подождем. Пусть думают, что они тут главные. А теперь ты уж прости». Он потянулся, зевнул, потер темные круги под глазами. «Я устал. Спать хочу». Он повернулся к Юрию, сказал ему что-то по-украински, а затем обернулся ко мне. «Извини», — сказал он, приобняв меня. «Обратно в отель найдешь дорогу?» Я попытался потихоньку выпутаться из его объятий. «Ну да. А вы где живете?» «На Зейдейк, у подружки». «Возле Зейдейк», — уточнил Юрий. Он встал, давая понять, что разговор окончен. Вежливо, слегка по-военному. «В старом китайском квартале». «А адрес какой?» «Да не помню. Ты меня знаешь. Ни адресов не запоминаю, ничего такого. Но...» — Борис похлопал себя по карману. «В отеле увидимся». «Ага». «В Вегасе, если мы с ним вдруг расставались, например, когда с полными карманами ворованного добра убегали от охранника в магазине, то встречались всегда у меня дома». «Ну, тогда встречаемся там. У тебя есть мой телефон, у меня есть твой. Как что узнаю, позвоню. А ты...» — он шлепнул меня по затылку. «Кончай переживать, Поттер. Не стой ты с таким несчастным видом. Ничего не получится, ну и хорошо. И получится хорошо. Все хорошо. Дорогу обратно найдешь, да? Пойдешь прямо, до Сингела и налево. Да, в ту сторону. Скоро увидимся».